Глава 19, в которой Ириска и Полундра встречают Малинку, устраивают переполох на улетной площади и едва не попадают в лапы жутких клоунов нелепого Марчелла. Вблизи Фрэнси оказалась такой же красивой, как издалека. Ее мощеные булыжником улочки ловко змеились вокруг трех-четырехэтажных домов и дворцов, разбегались и вновь встречались самым причудливым образом. Улочки плавно перетекали в удивительные красоты площади, на которых обязательно стояли мраморные или бронзовые скульптуры и частенько били фонтаны, воду которых можно было безбоязненно пить. А по всему периметру площадей располагались крытые галереи для прогулок во время дождя. «Мне кажется, я тут бывала», — произнесла Ириска, разглядывая добродушные лица горожан. «Скорее всего», — поддержала девочку Рыча. «Непревзойденные любят Фрэнсу». «Почему?» «Потому что она красива». «И все?» «Потому что в ней можно потерять время». «И все?» «Потому что непревзойденные дружат с утонченными». «И все?» «Потому что граждане Фрэнсы любят фей». «Только сейчас они меня ищут», — вздохнула Ириска. «Ты ведь слышала, что сказал папаша Чиска?» «Искать можно по-разному», — легко рассмеялась Полундра. «Думаешь, стражники у городских ворот тебя не узнали?» «А думаешь, узнали?» — вздрогнула Ириска. И тут же обернулась, словно выискивая идущих по пятам соглядатаев. «Конечно, узнали», — махнула рукой Рыжая. «Но сделали вид, что верят вознице, и пропустили нас. А это означает, что стражники, какой бы приказ они ни получили, не станут нас искать. И опасаться следует исключительно циркачей». «Это хорошо», — улыбнулась Ириска. «Я тоже так думаю». Они верили в то, что их окружают добрые люди, но не забывали об осторожности. И потому выбирали самые дальние и узенькие улочки Фрэнси, такие, где от одного дома до другого можно дотянуться рукой. На подоконниках распахнутых окон стоят горшки с цветами, прямо над головами сушится белье, а солнечные лучи далеко не всегда добираются до булыжных мостовых. На таких улочках редко встречались прохожие, а те, что попадались, разглядывали идущую впереди Рычу, не замечая притаившуюся чуть позади фею. Казалось, что именно здесь беглянки будут в безопасности, но так, увы, только казалось. Потому что в какой-то момент, когда до улетной площади оставалось совсем чуть-чуть, на них свалилось... Нет, не сразу. Сначала девочки услышали неистовое завывание, похожее на... которое плавно перешло в злобное и очень громкое свистящее шипение. Одновременно послышался звон разбитого стекла, а по отвесной стене, оставляя за собой безобразные расцарапанные следы на штукатурке, сорванные ставни и погнутые водосточные трубы, скатился клубок шерсти, крыльев, когтей, шипения и ярости. Скатился и шлепнулся на мостовую аккурат между Рычей и феей. Клубок ни на секунду не замирал, а руки, лапы, крылья, ноги, шерсть, ткани, волосы мельтешили перед ошарашенными девочками, не позволяя им приблизиться друг к другу. «Надо смываться!» — крикнула Полундра. Но ошеломленная Ириска даже не пошевелилась. Понимала, что Рыжая права, но не могла заставить себя миновать этот безумный клубок. «Кто это?» Злобное шипение перемежалось с невнятными возгласами. Растерянная фея сделала шаг назад, потом в сторону, и только выкрик Ричи «Крылоцап!» помог разобраться в происходящем. С крыши скатились ночной гад и девочка примерно Ирискиного возраста. При этом крылатая тварь выглядела очень страшно. И тем удивительнее была смелость незнакомки, рискнувшей схватиться с таким чудовищем. Ириска понимала, что девочке нужно помочь, но помешал еще один крик Полундры. «Берегись!» Из разбитого чердачного окна вылетел второй полночный гад и спикировал прямо на Ириску. Фея замерла, зачарованно наблюдая за приближающимися когтями и зубастой пастью. Перепуганной Рыче даже показалось, что темная тварь вот-вот порвет Риске горло. Но уже в следующий миг девочка сделала быстрый шаг вправо, и разогнавшийся гад на полной скорости влетел в булыжную мостовую. «На!» — закричала обрадованная Полундра и расхохоталась. «Получи!» Оглушенная тварь неуклюже поползла к темной подворотне, а совладавшая с волнением Ириска схватила с ближайшего окошка цветочный горшок, приблизилась к дручунам, выбрала удобный момент и с громким возгласом разбила свое оружие о голову крылоцапа. Ночная тварь на мгновение замерла, а затем, видимо, сообразив, что число противников удвоилось, пискнула, резко взлетела и скрылась среди черепичных крыш. «И больше не возвращайся!» — закричала вскочившая на ноги девочка, после чего повернулась к спасительницам и громко сообщила. «Они решили поселиться в моей мансарде! Представляете? В моей мансарде! Где прекрасный, невозможно чудесный свет, особенно по утрам. Сначала эти темные твари расползлись по чердакам, а теперь добрались до мансард». «Это ужасно», — вставила Рыча. «Да», — на всякий случай добавила Ириска. «Знаю», — отмахнулась фея. А в том, что перед ними стояла фея, не было никаких сомнений. Ну, то есть, для Полундры не было. И она успела шепнуть Ириске, что кисточка в левой руке девочки непростая, а заменяет утонченным волшебную палочку. И что именно кисточкой эти прекрасные художницы вносят изменения в реальность, дополняя ее всем, что придет в голову. «Надо собрать утонченных и встретиться с городским главой», продолжила тем временем фея. «Фрэнца — красивый и свободный город. Здесь не место ночным гадам». Высказавшись, девочка топнула ногой, спрятала кисточку в маленькую тубу на поясе, перевела взгляд на непревзойденную и поинтересовалась. «А ты чего здесь делаешь? Забыла, что тебя ищут?» «Ищут, но не могут найти», — рассмеялась Ириска. «Это ненадолго», — пообещала художница таким тоном, что у маленькой непревзойденной исчезла всякая охота веселиться. «В городе полно циркачей. Ты их видела?» — насторожилась рыжая. «Разумеется». Утонченная выдержала паузу, после чего вновь обратилась к фее. «Может, теперь ты со мной поздороваешься? Я понимаю, погоня, драка, неожиданная встреча, но можно было бы и обрадоваться. Ах, Малинка, мы так давно не виделись. Ах, Малинка, ты так похорошела. Ах, Малинка, давай я расскажу тебе последние сплетни. Мы знакомы?» Растерялась Ириска. «Ты вспомнила!» С иронией осведомилась утонченная. «Как раз наоборот. Забыла. Захариус отбирает у непревзойденных память и так выгоняет из прелести», — угрюмо объяснила Рыча. «Ириске повезло, что она забыла не все, но многое». «Ах, вот оно что!» — Малинка с жалостью посмотрела на подругу. «Это правда?» «Да», — вздохнула непревзойденная. «В таком случае меня зовут Малинка». Фея протянула фее руку. «Очень приятно». «Мне тоже». «Потом, когда вспомнишь, мы снова пошушукаемся и поделимся сплетнями». «Обязательно». Судя по всему, они действительно были подругами. В присутствии юной художницы Ириска чувствовала себя на удивление уютно и комфортно. «А пока объясните, что вы забыли во Френце?» Вернулась к делу прекрасная художница. «Тут полно циркачей. Хотим улететь в Коралловый дворец», — ответила Полундра. «А для этого вам нужно сесть в трамвай на четыре стороны». «Верно». Утонченная прищурилась. «Так вот, почему цирк четырех обезьян устроил представление именно на улетной площади. Они ждут вас и не позволят нам сесть на трамвай». Рыча огорченно топнула ногой. «Придется уходить». «Уйти вы всегда успеете», — покачала головой Малинка. «А пока давайте попробуем что-нибудь придумать». Прелесть огромна и красива настолько, что захватывает дух. Горы сменяются бескрайними полями, по которым неспешно текут важные реки. Непроходимые леса изумляют высоченными деревьями, стволы которых похожи на башни, а верхушки почесывают животики облакам. Надежные, но грубоватые крепости соседствуют с изящными замками, прекрасные города радуют глаз, а особенное восхищение вызывают дворцы и щебетания, которые с любовью создавали лучшие архитекторы и строители. Прелесть красива. Но в первую очередь она огромна, и путешествие из конца в конец требует немало времени и сил. Торговые караваны идут по землям медленно, тратят по несколько дней, чтобы перебраться из области в область. Поезда гораздо быстрее, но их мало. Далеко не везде проложены железные дороги. И уж совсем редко, только в самых крупных городах прелести, располагались улетные площади, станции, между которыми курсировали удивительные бегущие трамваи, небольшие пассажирские вагончики, придуманные феями и движущиеся благодаря волшебству. Трамваев было мало, путешествие на них стоило дорого, но это был самый быстрый транспорт прелести. Ходили вагончики по заранее определенному маршруту, последовательно проезжая выбранные города. Но некоторые машины можно было направить в любую точку прелести, и их называли «трамваями на четыре стороны». Именно на такой трамвай необходимо было попасть и Риске, и Полундре. И именно там, где он останавливался, цирк четырех обезьян устроил шумное представление. «Подходите, дорогие зрители! Подходите, не стесняйтесь! Только сегодня и только для вас на улетной площади Френции состоится удивительное и абсолютно бесплатное представление самого знаменитого цирка прелести. Подходите, наслаждайтесь!» Конечно же, Триндель, который громко и навязчиво зазывал людей, слегка лукавил. Во Френцию приехал далеко не весь цирк. Не было жонглеров, эквилибристов и гимнастов, дрессировщиков и фокусников, акробатов и канатоходцев. Зато играл духовой оркестр. Его медные трубы празднично блестели на солнце. По всей площади и прилегающим улицам сновали многочисленные клоуны. Яркие, веселые, забавные, способные вызвать смех даже у самого грустного прохожего. А в центре, совсем рядом со станцией, давали представление могучие кияшки. Здоровенные и мускулистые, они поднимали огромные штанги, жонглировали чугунными гирями, подбрасывали в воздух и без труда ловили тяжеленные металлические шары. Кияшкам хлопали не меньше, чем клоунам, и постепенно площадь наполнилась людьми. Повсюду продавали мороженое и сладости, гремела музыка, надувались шарики самых разных форм и расцветок, и никто из веселящихся горожан не замечал, что циркачи и клоуны, и кияшки с необычайным вниманием наблюдают за трамвайной станцией, не упуская никого, кто к ней приближался. «Три билета до Дельты Канга», — громко произнесла Малинка, протягивая деньги в окошечко. «Так далеко на юг?» — подняла брови толстая кассирша. «Решили попутешествовать», — утонченная мечтательно улыбнулась. «Нам с подругами требуется вдохновение, а Канг прекрасен в это время года». «Наверное, хорошо быть феей». «Иногда хлопотно». «Почему?» «Потому что приходится путешествовать». «Хорошая шутка». Разговаривая, кассирша одновременно изучала расписание и теперь сообщила. «Прямого рейса в Дельту Канга нет. Надо будет ехать через Дамаус». «Разве сегодня не ожидается трамвай на четыре стороны?» — удивилась Малинка. «Ах, извини, забыла». Кассирша взяла деньги, выдала утонченный три разноцветные картонки с эмблемой бегущих трамваев и улыбнулась. «Приятного путешествия!» «Спасибо!» Девочка спрятала билеты в карман, повернулась и нос к носу столкнулась с белым, бритым нагло клоуном в белом костюме, белой рубашке, белых ботинках и кричащей красном галстуке. На физиономии клоуна сияла фальшивая улыбка. «Куда едем?» — поинтересовался он и ущипнул себя за нос, вторую красную деталь гардероба после галстука. Нос громко пискнул, клоун улыбнулся, но получилось не весело, а угрожающе. «К бабушке?» «Не твое дело!» Утонченная хотела пройти к одной из убегающих с площади улиц, но белый заступил девочке дорогу и грубовато произнес: «Расспрашиваю, значит, мое дело!» «Тут многие спрашивают». «Я не многие». «Ты вообще никто». Клоун недобро прищурился, и утонченная поняла две вещи. Во-первых, вокруг катаются на смешных одноколесных велосипедах не менее пяти других клоунов, и еще трое жонглируют. Во-вторых, их кольцо сжимается. И получается так, что лучше ответить любопытному белому, а не ссориться с ним. «Я лечу в Дельту Канга», — произнесла девочка, приняв независимый вид. «С кем?» «С подругами». «Ты едешь с подругами в Дельту Канга?» — глуповато переспросил клоун. «Какой ты догадливый!» — похвалила циркача Малинка. «А почему ты спрашиваешь?» «Хочу знать». «Попробуй поступить в начальную школу. Там дают знания». «Не слишком ли ты дерзкая?» «Это свободный город, а я свободная фея», — гордо ответила утонченная. «И я буду дерзить столько, сколько захочу». «Неужели?» Белый снова стал становиться грубым. Но девочка уже пришла в себя, опомнилась и тоже выбрала манеру поведения. «Опа!» Она ловко выхватила из тубы кисточку, на мгновение замерла, словно прицеливаясь, прошептала короткое заклинание и легонько взмахнула, проводя кисточкой по невидимому мольберту. На белой физиономии клоуна появилась широкая черная полоса. «Что ты делаешь?» Циркач не увидел, а почувствовал новую краску на лице. Заглянул в стеклянное окошко кассы и громко выругался. «Сделай, как было!» «Сам сотрешь», — холодно ответила Малинка. «И веди себя прилично, циркач, иначе в следующий раз я закрашу тебе глаза несмываемой краской». «Ты мне угрожаешь?» — ощерился клоун. «Предупреждаю». Оказавшиеся вокруг гаража они засмеялись и захлопали в ладоши, решив, что фея пошутила над циркачом. И белому пришлось отступить. «Мы еще увидимся!» — пообещал он, направляясь к одной из палаток. Видимо, пришло время поправить грим. «Жду не дождусь», — мило улыбнулась Малинка, после чего посмотрела на часики и прошептала. «Давайте, девочки, не подведите меня!» До отбытия трамвая на четыре стороны оставалось 30 минут. «Ну что, указатель снова не работает?» Ехидно поинтересовался Марчелло, глядя на мрачную Бетти. «Работает!» — неохотно ответила ушастая. И для чего-то потрясла коробочку, с которой возилась все последнее время. Примерно полчаса назад указатель неожиданно включился и действительно направил циркачей во Френцу, как и предсказал нелепый. Однако польза от прибора вскоре закончилась, поскольку в самом городе указатель вновь забрахлил, а на улетной площади красная стрелка и вовсе уныло повисла, безжизненно уставившись в булыжную мостовую. И теперь Бетти просто бродила среди веселящихся горожан в надежде разглядеть беглянок. «Указатель точно работает?» — издевательски повторил нелепый. «Да». «И где же наша маленькая подружка? Где непревзойденная?» «Здесь». Бетти помахала рукой, указывая на запруженную народом площадь. «Фея здесь, но отыскать ее в толпе прибор не может». «Ладно, мы справимся», — пообещал Марчелло, которому надоело мучить ушастую. «В конце концов, мы знаем, что она попытается сесть на трамвай, до прибытия которого осталось...» Нелепый посмотрел на огромные нелепые часы, которые украшали его волосатое запястье. «До прибытия которого осталось 20 минут. Подождем. Подождем. А потом поймаем ее!» — захохотал Кияшка, который до сих пор молчал. «Поймаем, как только явится!» И подбоченился. Бетти поморщилась. От циркачей рябило в глазах, особенно от нарядных костюмов клоунов, которые превращали улетные в птичий базар с раздачей воздушных шариков. Рыжие и белые, лысые и лохматые, в шляпах и без, в ярких костюмах и трико, в нелепых башмаках с дурацкими дуделками, свистками и пищалками, на велосипедах, с собачками. Клоуны заполнили площадь, и люди охотно смеялись над их ужимками и шутками, над короткими и яркими репризами. Помощники Марчелло умели развлечь публику, но Риска знала, насколько опасны забавные циркачи. «Они нас узнают! С чего бы?» — прошипела Рыча. «Ты замаскирована!» «Я помню», — отозвалась маленькая фея. Однако сомнения не отпускали. «А вдруг узнают?» «Только в том случае, если ты совершишь какую-нибудь глупость». «Какую?» «Например, встанешь и скажешь, что ты непревзойденная». меня не услышат», — улыбнулась девочка, оценив стоящий на площади шум. «Вот и успокойся». Они и в самом деле прекрасно замаскировались. В этом беглянкам помогла утонченная. С помощью волшебной кисточки Малинка превратила светлые волосы Ириски в черные, изменила цвет глаз и даже переодела девочку, велев изображать утонченную, поскольку все равно всем встречным было понятно, что Ириска фея. Несмотря на волнение, непревзойденная со своей ролью справлялась неплохо. Шла уверенно, слегка пританцовывая, как настоящая утонченная, и небрежно держала в руке поводок, на котором вела крупную, изредка брыкающуюся белку. В целях конспирации Малинка убедила Полундру принять истинный облик, и это обстоятельство выводило рычу из себя. «Почему я не могла пойти, как все?» «Потому что тебя видели в щебетании». «Тебя тоже видели». «Верно, видели», — согласилась Ириска. «И поэтому циркачи ищут двух девочек, меня и тебя. А по площади идет утонченная, с непослушной ручной белочкой на поводке». «Я не ручная». «Зато рыжая. Какое это имеет значение?» «Просто, к слову пришлось. Я не хочу разгуливать по городу в облике белки». «А ты не разгуливаешь. Я тебя веду», — хихикнула маленькая фея. «Да как ты смеешь?» «Тихо!» Площадь окутал громкий перезвон, услышав который, Ириска подняла голову и удивленно спросила. «Это и есть трамвай?» «Да», — кивнула Полундра, присаживаясь на задние лапы. «Это он!» Трамвай всегда предупреждал о прибытии длинным и громким перезвоном. Однако звучал он в тот миг, когда удивительная машина оказывалась неподалеку от станции. А сначала, высоко в небе, примерно над окружающими город горами, появлялось маленькое облачко, особенно хорошо видное в ясную погоду. На самом деле, это было не облако, однако издалека казалось именно им. Оно было серым и бурлящим. Внутри перекатывалась рыхлая вата магических потоков, и иногда вспыхивали электрические разряды. Некоторое время облачко оставалось на месте, набираясь сил и вызывая интерес лишь у господина начальника трамвайной станции, который в эти минуты обязательно брал подзорную трубу и внимательно изучал происходящее, пытаясь определить, все ли в порядке. А потом, наглядевшись, господин начальник трамвайной станции убирал подзорную трубу, доставал из кармана большой золотой хронометр, щелчком открывал крышку и смотрел на время. Кивал, словно подтверждая, что облачко явилось в положенный срок, подходил к висящему на станции колоколу и давал первый звонок, предупреждая пассажиров о скором прибытии трамвая. Еще через 5 минут облачко резко увеличивалось в размерах и превращалось в серый тоннель, внезапно растянувшийся по небу до самых городских стен. И именно тогда, в тот самый миг, когда из зева тоннеля выныривал трамвай, раздавался громогласный перезвон. И под этот звук машина стремительно приближалась к станции, сначала по небу, а затем по рельсам, проложенным по всей длине улетной площади, и резко тормозила у перрона, высекая железными колесами снопы ярких искр. Двери трамвая распахивались, и господин начальник станции давал второй звонок. Появлялись кондукторы в красивой темно-синей форме. Часть пассажиров выходила, а другие входили и занимали свои места, готовясь отправиться в путешествие. «Скорее!» — заторопилась Ириска, продираясь к платформе. «Успеем!» — шепотом подбодрила ее Рыча. А Малинка подошла к кондуктору и протянула 3 билета. «Пожалуйста!» «Где твои спутницы?» — поинтересовался тот, доставая компостер. «Сейчас придут!» «Мы здесь!» — выкрикнула запыхавшаяся Ириска. «Малинка, я успела! Ты едва не опоздала!» — строго произнесла утонченная. «Белочка долго собиралась!» — хихикнула Ириска. «Причесывала шерсть?» «Бегала по занавескам!» Белочка едва слышно зарычала. «Билеты в порядке!» — сообщил кондуктор. «У вас есть багаж?» «Нет! А зачем?» «Ах да! Вы же феи!» Кондуктор улыбнулся. «Прошу, входите». Но попасть в трамвай, увы, не удалось. Как только взявшаяся за поручень Малинка собиралась подняться на первую ступеньку, из-за ее спины послышался грубый голос. «Это и есть твоя подруга?» И давешний белый клоун, успевший смыть с физиономии черную полосу, прищурился на побледневшую Ириску. Белочка оскалила зубки, но пока сидела смирно. «Да, это моя подруга», — спокойно подтвердила утонченная, но не забыла положить руку на волшебную кисточку. «Она одна», — сообщил клоун. «И что?» «То, что ты купила 3 билета». Полундра планировала обернуться сразу, как только трамвай вылетит из Френции. Вот малинки, и пришлось потратиться на 3 полных билета. Что не укрылось от внимания клоуна. 3-й для Белочки», — попыталась выкрутиться фея. «Так положено», — подтвердил кондуктор. На мгновение показалось, что объяснений будет достаточно, и циркач от них отстанет. Малинка даже тихонько улыбнулась на словах кондуктора, но, к сожалению, поторопилась. «Ты тоже утонченная?» Клоун неожиданно перевел тяжелый взгляд на Ириску. «Да». «Покажи волшебную кисточку!» Ириска вздрогнула, Белочка выпустила когти и приготовилась к прыжку. Малинка глубоко вздохнула, готовясь к драке, и... И в этот момент чудовищной силой вопль перекрыл царящий вокруг гомон. «Это она!» Ушастая Бетти вскочила на арену силачей Кияшка, выставила в направлении трамвая кривой палец и визгливо завопила. «Ловите непревзойденную!» И на улетной площади начался форменный кавардак. «Сюда!» — закричала малинка и резко дернула Ириску за руку, в прямом смысле втащив маленькую фею в трамвай. Утонченная рассуждала правильно. Они хотели улететь из Френции, а трамвай должен был вот-вот отправиться, и следовало поскорее оказаться внутри. Но малинка, увы, недооценила циркачей, которым приказали изловить непревзойденную любой ценой. Услышав крик Бетти и увидев стоящих на платформе фей, кияшки и клоуны со всех сторон бросились к несчастному трамваю. 2 встали на рельсы, не позволяя машине отправиться в путь. 4 вломились в переднюю дверь, 4 в заднюю, еще 3 полезли в открытые окна, пугая и толкая пассажиров, и казалось, что спасения не было. Циркачи вот-вот обязательно схватят Ириску. Кто-то захохотал, кто-то зашипел. Крепкая рука злого белого клоуна сдавила девочке плечо. А в следующий миг проклятый Гайр взвыл от боли, потому что большая рыжая белка вцепилась в него острыми зубами. «Бегите!» Волшебная кисточка запорхала по воздуху, и посреди салона неожиданно выросла крепкая железная решетка, отгородившая Ириску и Рычу от циркачей. «Бегите!» О себе малинка не думала, защититься не успела, и в тот самый миг, когда она заканчивала решетку, грубый кияшка вырвал из ручки девочки волшебную кисточку. «Попалась! Идиот! Нам нужна не она!» — завопил укушенный клоун. «Нужна другая фея!» Вернувшаяся в человеческий облик Рыча оттолкнула ближайшего Гайра, увернулась от размахнувшегося кияшки, ударила его, правда, силач даже не вздрогнул, сообразила, что с кияшкой не совладать, но предупредить об этом спутницу не успела. Ириска резко дернула за поводок, к которому все еще была привязана полундра, и девочки вывалились в окно. «Уважаемые пассажиры, по техническим причинам трамвай на 4 стороны будет отправлен с задержкой», — сообщил по громкой связи господин начальник станции. «Следите за обновлением расписания». «В толпу!» — крикнула Ириска. Она поняла, что циркачи не выпустят трамвай из Френции, и приняла решение бежать. Рыжая поняла подругу с полуслова. «Затеряемся в переулках!» «Вот они!» Ушастая давно соскочила с арены и во главе отряда силачей примчалась к станции. «Ловите!» Клоуны-велосипедисты ловко катились между растерявшимися горожанами, а разогнавшиеся кияшки просто сбивали их с ног. На улетной возникла паника, давка, но она больше мешала девочкам, чем ловким и сильным циркачам. Пару раз длинные руки разноцветных клоунов едва не хватали Ириску, и лишь в последний момент ей удавалось извернуться. Они перекрывают улицы. И переулки, и проходы, и все двери и окна, выходящих на площадь домов. Пока ушастая гонялась за девчонками в толпе, хитрый Марчелло распорядился взять улетную в кольцо, и беглянки оказались в ловушке. На глазах Полундры впервые за много лет выступили слезы. «Ха-ха-ха!» — раздался хохот со стороны трамвая. Главный кияшка лично вытаскивал из него брыкающуюся малинку. «А-а-а!» — раздался хохот с высокой арены. На ней приплясывал нелепый Марчелло. «А-а-а!» — раздался хохот за спиной. Ушастая Бетти и укушенный клоун были совсем рядом. «А-а-а-а!» Зловещий хохот слышался повсюду и ножом царапал душу, наполняя ее дремучей тоской. «Мы проиграли?» — тихо спросила Ириска. «Еще нет!» — Рыча сделала шаг вперед. Но что она могла против здоровенных кияшек и многочисленных клоунов? «Наконец-то я тебя поймала!» — прошипела счастливая Бетти. А в следующий миг на нее упала густая черная тень. Лицо ушастой расплылось, рот перекосился. Показалось, что она готова завопить, но не успела. Немыслимо сильный поток воздуха поднял тетку вверх и откинул прочь к стоящей в центре площади арене. «А-а-а!» Ушастую сдуло на глазах у ошарашенных девочек, и лишь после этого они услышали жуткий рев. Невероятный, гулкий, пробирающий до костей рев, который издавала опускающаяся на площадь бандура. Именно ее двигатели и создавали мощнейший поток воздуха, в котором разлетелись и Бетти, и кияшки, и клоуны, и мирные горожане. «Это Петрович!» — закричала счастливая Ириска. «Это Петрович! Петрович! Петрович! Он снова спас меня!» И Петрович, и дикий страус. Люк распахнулся, и улыбающийся Хиша замахал крыльями. «Сюда! Скорее!» «Бежим!» — встрепенулась Ириска. «Сейчас!» Рыча отвязала поводок, отбежала в сторону, рискуя попасть под мощный воздушный поток. Подхватила с мостовой выроненную ушастой коробочку, вернулась к бандуре и сунула добычу Ириске. «Не потеряй! Что это?» «Не знаю. Это было у циркачки, которая указала на тебя». «Я все равно вас поймаю!» — заверещала барахтающаяся в куче клоунов Бетти. «Лови!» — предложила Полундра. «Удивлен, что ты не в фонтане!» — издевательски добавил Хиша. Бандура стала подниматься в воздух, и ушастая взвыла. «Ненавижу! Ненавижу!» — поддержал ее расстроенный Марчелло. «Ненавижу!» «Куда они?» — завопил тупой кияшка. «Стойте! Вернитесь!» Но угнаться за летающей машиной им было не под силу. «Закрывайте люк!» — распорядился страус. «Сквозняк!» Но стоящая у распахнутой двери Рыча не поспешила исполнить приказ. «Полундра!» — насторожилась Ириска. «Ты что? Мне надо вернуться!» — неожиданно произнесла Рыжая. «Куда?» «В город». «Зачем?» «Некогда объяснять». Рыча улыбнулась. «Просто поверь. Надо». С этими словами она махнула рукой, прощаясь с ошарашенными друзьями, повернулась к открытому люку, прицепилась и ловко спрыгнула на крышу, мимо которой как раз пролетала бандура. «Зачем?» Ириска бросилась к люку, но увидела лишь тень, мелькнувшую среди печных труб. А затем Дикий захлопнул люк, Петрович взялся за штурвал, и набравшая скорость машина быстро вылетела из Френции.